Глава 16. Я вылез из капсулы для погружения в учебную программу и с трудом удержался на ногах. Во-первых, нагрузки были колоссальные. Я будто сутки интенсивных тренировок и сражений прошел. То, что надо. То, чего мне так давно не хватало. Во-вторых, я был в электропроводящем специальном геле, довольно скользком. Мне помогли устоять на ногах ассистенты, и я вытер ноги, после чего направился в душевую, чтобы смыть с себя остатки зеленой субстанции, а техники принялись приводить в порядок капсулу и готовить ее к новому погружению. Вообще очень любопытная штука, начиная с того, что первая активация была возможна только по одной обучающей программе под названием «Подготовка и обслуживание учебных капсул Центра нейростимуляции», заканчивая тем, что в последующем нам предоставлялся крайне обширный выбор тем для обучения. От школьных предметов до обучения управлению тяжелым сухопутным крейсером из терминала, того, который мы сами по себе никогда бы не купили из-за странной конструкции и сомнительной эффективности относительно его стоимости. Теперь нам не обязательно было покупать эти дорогие игрушки из разряда тяжелой бронетехники, не обязательно было покупать корабли странных конструкций, можно было пройти обучение работе с этой техникой. От заряжающего и техника до командира и оператора орудий. Можно было пройти полноценное интенсивное обучение и сделать выводы. Так у нас появились эксперты по вооружению, которые вскоре получат обширные и энциклопедические знания обо всем, что есть в наших терминалах, и, возможно, смогут откопать среди них истинную жемчужину, ранее незамеченную ни мной, ни Афиной, ни кем-либо другим. Еще одним крайне важным направлением, ради которого точно нужно было строить эту комнату в цитадели, стало обучение бою. От паркура в городе до стрельбы от бедра и владения холодным оружием, щитами, да хоть стрельбой из лука. Непревзойденным мастером, конечно, за один сеанс не станешь, но мозг и руки научатся делать все то, что от них требуется. Жаль, что единовременно капсул в этом центре всего 10, и больше не построить. Надо будет новые цитадели заказывать. А с этим мы решили не спешить. Может, конечно, в ключевых точках и на главных базах, от которых зависит будущее круизеров и построим, но пока что все равно, о да нет. Ближайшую неделю, а скорее две, никаких новых глобальных проектов мы начинать не будем. Разобраться бы с тем, что у нас уже есть. В любом случае, нам всем будет чем заняться в ближайшие дни. Через 4 дня будет наконец-то достроен первый центр связи нового поколения, наш первый масштабный суперпроект. Конечно, в сравнении с расходами на цитадель этот суперпроект не такой уж и супер, но все равно дорогостоящий и долгоиграющий. Для его постройки пришлось почти месяц вытягивать цепочку зоны влияния нашей главной базы в сторону нужной нам горной вершины. По предварительным прогнозам, если мы будем своевременно пополнять фонды проектов очками достижений, через неделю мы дотянемся еще до 2 терминалов и сможем объединить их вместе с Мариэльским. Первый — Гуанахэй. Второй город — Кабаньяс, ближайший к нам крупный город на побережье. Когда мы строили нашу судоверфь, она как раз в направлении этого города и строилась. Вышло, что всего в 20 километрах нужны нам терминал. Местные управители и решили вытягивать застраиваемые области друг к другу, заодно прокладывая нормальную дорогу вдоль побережья. Скоро области пересекутся, и один терминал поглотит данные другого терминала. Конечно, можно было бы и связной маяк построить, но на эту территорию у нас так или иначе очень большие перспективы, и в любом случае предстоит масштабная застройка. Только с этими проектами можно долго и упорно колдовать, сидя в залах заседаний, планировать, утверждать, оценивать, отправлять на реализацию проекты все ближайшее время. А если погрузиться в изучение составленных отчетов наших специалистов по вооружению, которых мы планируем обучать, боюсь, и весь месяц можно будет провести в кабинетах. Но как вообще возможно усидеть на месте, когда закончилась постройка первых связных маяков и 3 торговых площадок. Я отправился в соседнее крыло и спустился на уровень ниже, оказавшись в новом, только что построенном и введенном в эксплуатацию помещении маяка. По сути, это было помещение, соседствующее и разделяющее часть функций с главным штабом цитадели. Все здесь пусть и было новеньким, красивым и интересным, но по сути полностью мне знакомо. Просто панель управления изменили, небольшой стол с голографическими проекциями поменяли, на стене отображалась карта построенных при терминалах штабов и отмечены специальными обозначениями те из них, что имели связные маяки и торговые площадки. Улучшений мы пока не строили, и мне было интересно узнать нюансы работы этих построек. Рядом со мной был один из офицеров, правда, больше напоминающий айтишника. Классический такой программист в очках, слегка дерганный. Но это он, возможно, из-за того, что ему достался такой важный гость сегодня. Вот, этот активирует меню штабов. Можно вывести на экран, можно на голографическую матрицу перенести изображение. Настройки языков, смена экрана нужного терминала из числа подключенных в сеть, вот тут. Проводил он мне инструктаж. На самом деле ничего сложного. Большая часть функционала полностью дублирует стандартный штабной интерфейс, позволяющий взаимодействовать с меню терминала. По сути, все очень и очень интуитивно и понятно. Из необычного, разве что настраиваемое распознавание жестов, позволяющих переключаться из одного городского терминала в другой. Голосовое управление тоже появилось, но требовалось настроить права доступа. Впрочем, с жестами тоже стояло ограничение, и для подтверждения покупки или заказа какого-нибудь проекта обязательно нужно было подтверждение старшего офицера, внесенного в систему. Этим я и занялся, заметив интересное отличие. Если раньше этот раздел меню назывался «Права и доступ базы», то теперь я мог настроить еще и «Права и доступ фракции». Причем у остальных данного пункта в меню настроек не было, и все, кто был вместе со мной, сильно удивились, увидев его. А что? Полезно. Чем каждый раз назначать с нуля, можно по всем терминалам сразу пройтись и выдать доступ нужным людям, оценил я нововведение. Афина, а ты можешь интегрироваться с маяком, с этой консолью, и дать мне доступ к ней непосредственно через шлем? Шанс невысокий. Функционал шлема не предполагает подобные нагрузки. Возможно, он сломается, когда я буду его перенастраивать. Но мы можем попробовать. У меня есть два потенциально подходящих формата. Не уверена, что они сработают оба как нужно. Слишком уж разнятся технологические шлемы, штабные консоли управления. Очень неуверенно ответила она мне, словно живой человек, после чего предложила потенциальное решение. Ну, два шлема испортить ради экспериментов, пустяки, ведь если она сможет их перенастроить, я смогу хоть лежа в траве или плавая на надувном матрасе в бассейне управлять всей фракцией. Тут же были отправлены на склад люди за двумя образцами, а я сосредоточился на открытой мне вкладке фракции. С одной стороны, дать возможность своим людям знать, что где-то в мире еще есть молодцы, которые, как и мы, смогли добиться многого, это поднять их боевой дух и веру в человечество. С другой стороны, пока простые люди не знают этого, у них нет желания любой ценой перебраться куда-нибудь туда. Ведь вдруг там лучше, чем у нас. В просвещенной Европе, в стремительно развивающемся Китае или могучей и неуступчивой России. Если у человека есть корни из тех мест, он может задаться целью. А мне одного Алана с его желанием уехать хватило. Столько проблем доставил. Нет, думаю, об этом пока что нет никакого смысла говорить, пока мы не установим связи и контакты с этими фракциями. «Ну чего время зря терять?» — закончил я выдавать права доступа и поднялся с крайне удобного и крепкого кресла. «Давайте познакомимся с торговой площадкой». «О, она тоже отсюда управляется. Вот для нее выведено отдельное оборудование. Можно, в принципе, из самой площадки вести торговые операции, но здесь функционал полностью повторяет все то же самое», — подсказал мне все тот же айтишник, указывая рукой на выключенные мониторы у дальней стены. Перед ними стояла высокая и длинная, подобная барной стойке, интерактивная доска. Рядом с ней были высокие стулья, но в основном, как я понял, планировалось выполнять всю работу стоя. Бегло поигравшись с доской и активировав экраны, я познакомился с этим дорогим улучшением нашей базы. «Напоминает какую-то игру, если честно», — признался стоящий возле меня специалист, и я с ним согласился. Меню настраивалось, было довольно просто разместить окна либо одно за другим и переключать их при необходимости, либо рядом друг с другом, уменьшая их размер и перекидывая данные этих окошек на выбранные экраны, чтобы закрепить их перед глазами. И здесь было много чего интересного. Первое, на что я обратил внимание, — наличие склада и торгового склада. На первом показывалось все то, что хранилось на тех складах, что строились через меню терминала. А здесь указывалось, доступен товар для операции или нет. 80% были недоступны из-за неправильно размещенной и незакрепленной позиции. Я указал на эту ошибку сопровождающим меня командирам, и те быстро отправились выяснять, в чем дело. Как позже выяснилось, у складов были свои требования по хранению, и если их соблюдать, то система автоматической погрузки и перевозки товаров торговой площадки могли их взять и доставить на торговый склад. Вещей на торговом складе было меньше, вернее, их там не было вообще, и ярко светились восклицательные знаки, при активации которых перед глазами появлялся текст с описанием ограничений и правил работы торгового склада. Например, допустимый для перевозки размер товара, количество единиц и их размер, доступный для хранения на этом складе, условия хранения. Например, если в него отправить продукты питания, то склад подберет оптимальную для хранения температуру. Если там будут продукты, для которых требуются разные температуры, то склад выдаст ошибку и запросит у оператора выбрать вручную нужные параметры. Еще одна интересность – переносные коптеры. Они самостоятельно отправляли товары с терминальных складов на торговый и обратно, но их изначально было всего лишь два, и они имели ограничения по массе перевозимого товара – всего 300 килограммов. Танк мы на торговой площадке не продадим, по крайней мере, сразу. Меню улучшения торговой площадки позволяло дозаказать и постройку новых площадей и новые коптеры, причем различной мощности и размеров. А еще от этих самых коптеров зависела дистанция доставки товаров к другим торговым площадкам. Так, кроме базовой пары коптеров, имелся один транспортный, способный поднять чуть больше, суммарно 0,5 тонны, и лететь чуть дальше. Стандартные могли преодолеть на одном заряде до 200 километров, а этот мог пролететь 1000. Для меня все еще мало. Так я до Панамы посылку точно не закину, и оттуда гостинцев не притащу. Надо улучшать очередные расходы, но иначе теряется весь смысл с нашими мобильными базами. Ах ты, вот как! Я вновь расстроился из-за очередной порции расходов, осознав, что даже если коптеру будет куда лететь, если не появится площадка для обслуживания и зарядки коптера, он не отправится в путь. То есть нам в любом случае еще и обслуживающие зоны этих доставщиков нужно будет строить. Еще и коптеры есть разные не только по техническим характеристикам, но и оснащенности, защищенности. И вооружение даже есть встроенное для защиты от грабителей. Сколько стоит самая боевая модель? 225 тысяч? Вы офигели? За грузовик воздушный с пушкой? Он что, сможет заменить роту бойцов в силовой броне по своей эффективности? Праведный гнев обуял меня на секунду, но вскоре я выдохнул, понимая, что всякое в жизни случается, и не всегда посылки будут лететь через безопасные земли. Даже меня на вертолете подбили на днях, что уж говорить о беззубых воздушных грузовиках, что тащат по воздуху кучу дорогостоящих ништяков заказчику. Да и вообще, если бы наш мир, как в играх каких-нибудь или в романах фантастов, был весь в пепле ядерного огня, и люди с баз вылезти бы не могли, а повсюду мутанты и летающие ящерицы, нападающие на все, что шевелится, то таким вот коптерам точно нашлось бы применение. Что там по площадкам? Ага. Вижу, что они есть малые, средние и большие. По 5, 10 и 15 тысяч ОД. Боже, пошли на нас орду мертвецов в 50 миллионов, иначе я не знаю, как это все построить. От моих слов человек рядом со мной даже перекрестился. Я, конечно, пошутил, но мой верующий сосед явно решил, что я искренен в своих пожеланиях. И он отчасти прав. Мы прямо сейчас в ситуации под названием «Кто первый встал, того и тапки». Зомби убивают и будут убивать, используя их для своих целей обогащения и захвата власти, все, кто хоть что-то понял об этом новом мире. Так что пока мы спим, потенциальный враг качается, убивая зомби и захватывая ОД. Торговая площадка. Ага, вот оно как работает. Перешел я из складского меню в постройки и улучшения, а оттуда уже к самой сути данного улучшения штаба. Торговая площадка делилась на две. Первая, внутрифракционная, позволяла использовать уже возведенные постройки для внутренней торговли, а скорее просто доставки. Но можно было и перегонять ОД с базы на базу таким образом после успешной продажи нужного товара. Неплохой способ поддержать какой-нибудь далекий форпост, у которого дефицит ОД. Они продают какую-нибудь ерунду, а ты ее покупаешь. Тебе ерунда, им ОД. Конечно, и тут есть миллион ограничений, и товар нельзя продать дороже, чем на 20% от его стоимости в терминале, а еще за все суммы сверху базовой придется отдать 10%. Кому? Зачем? Непонятно. Но спишется налог и уйдет куда-то, возможно, эдарианцам. Вот вообще ни разу не удивлюсь. То ли дело торговля с другими фракциями. Открыл вкладку с торговлей, а тут уже и готовые к продаже грузы имеются. Только все красное, доставка невозможна. Не достают коптеры. но в целом любопытно, что предлагают. Французы продают партию устаревших и, судя по виду, местами проржавевших пушек. Артиллерия, но очень минималистичная. Это оружие списали и не использовали уже даже во времена Холодной войны. Мелкие и бесполезные. Хлам, который, возможно, взорвется вместо того, чтобы по врагу ударить. Из музеев времен Второй мировой и Великой Отечественной войны они их забирали. Что еще у них есть? Любопытно. Груз, одежды, теплые одежды. Куртки, китайские пуховики. Любопытно, это не похоже на вещи из терминала. Я что-то упустил? Вернулся в предыдущие менюшки и таки да, нашел нужную строчку, прочитал про ограничения в реализации на торговой площадке вещей не из терминала. Можно и их продавать, хоть куски бетона реализовывай и асфальта разломанного. Он должен быть упакован в специальные контейнеры, которые можно самим делать, можно купить. Главное, чтобы по требованиям подходили. Дальше назначается стоимость, доставка идет с терминальных складов. Ну, когда речь шла о продуктах питания, мог бы и сам догадаться. Не про сухпайки же речь идет. Дошло до меня, что я уже, по сути, проходил это, просто не обратил внимания и почему-то зациклился на том, что продажа за ОД возможна лишь товаров из терминала. А вот и нет. Примечание есть. Нельзя размещать живых существ на складе и пытаться реализовать их через терминал, за исключением случаев, когда на базе установлено улучшение, рабский модуль, либо аналогичное. Да уж. Я прочитал это примечание, и на душе кошки заскребли. Какие еще улучшения мы успеем обнаружить в терминалах? Как можно извратить данные людям возможности при помощи этих алых шаров? «Рабские модули?» — удивились стоящие рядом люди, а один даже задал вслух общий вопрос. «Рабские модули, терминал и инструмент, как его будут использовать люди, совершенно иной вопрос». Но могу вам гарантировать, если я узнаю о какой-либо фракции, что не только нашла, но и установила и пользуется подобным модулем, у меня к ней будут очень большие вопросы и претензии. Я не сказал, что мы ее уничтожим, хотя все ожидали это услышать. Только вот правда в том, что чисто технически возможность вот так вот перебрасывать людей шикарная. Вопрос в том, что подразумевается под словом «раб». Если я смогу 500 элитных воинов в силовой броне обозвать рабами и перекинуть на передовую при помощи этого модуля, то и плевать, сам не откажусь использовать. Слова важны, но дела еще важнее. Мы должны использовать наш ум и полученные возможности по максимуму, если хотим добиться успеха. Ладно, вернемся к просмотру торговой площадки. Что там еще у нас предлагается? Посмотрел я на новые позиции и их цены. Великая Маньчжурия пока нас не балует своими предложениями, в отличие от французов, которые вперемешку пытались продать как практически бесполезный мусор, так и какие-то вещи, приносящие сомнительную, но пользу. А вот фракция Русь предлагала всего один товар, но зато какой. Хе-хе, ну продать за 1 000 000 ОД УАЗик. Буханка, конечно, зачетная. Что там в примечании написано? «Продам УАЗ Буханку. Из старого в машине остался только водитель». Новый стартер, карбюратор, катушки зажигания, новая резина, аккумулятор полгода. Свечи ставились около месяца назад. Стоит автономка в салоне, сделаны спальники для ночлега. Спальники разборные. УАЗ поднимался, чтобы ездить по лесу. Короче, очень много чего сделано. Торга нет. Автосалоном просьба не беспокоить. Ха, шутники.